Глава 30. Харри огляделся. Он находился в бальном зале. Оркестр играл что-то вроде вальса. Он заметил Ракель. Она расположилась за столом, покрытым белой скатертью, под хрустальной люстрой. По обе стороны от нее сидели двое одетых в смокинги мужчин и пытались привлечь ее внимание. Но ее взгляд был направлен на него, Харри. Это заставило его поспешить. На ней было элегантное черное платье, одно из нескольких имевшихся в ее гардеробе элегантных черных платьев. А сам Харри был одет в черный костюм, свой единственный черный костюм, в котором вот уже много лет ходил на крестины, свадьбы и похороны. Ставя одну ногу перед другой, он заскользил между столами, но дело продвигалось медленно, потому что зал был полон воды. И, вероятно, по поверхности ее ходили большие волны, потому что его влекло сначала вперед, а потом назад, а хрустальные люстры в форме буквы «С» кружились в такт вальсу. Когда Харри добрался до Ракели и уже хотел что-нибудь ей сказать, ноги вдруг оторвались от пола, и его понесло вверх. Ракель протянула руку, встала со стула и попыталась поймать Харри, но не смогла до него дотянуться. Она оставалась внизу, а он поднимался все выше и выше, а потом он обнаружил, что вода постепенно становится теплой и окрашивается в красный цвет, так что сквозь нее уже ничего невозможно разглядеть. Ракель скрылась из вида. Только сейчас он понял, что не может дышать, и принялся отчаянно барахтаться, чтобы выбраться на поверхность. «Добрый вечер, Холли». Харри разомкнул веки. Свет ножом резанул по глазам, и он снова закрыл их. «Трихлорметан. Более известен как хлороформ. Средство, конечно, немного старомодное, но эффективное. Мы использовали его в Е-14, когда нам надо было кого-нибудь похитить», — произнес какой-то человек. Харри бросил на него быстрый взгляд, но ничего не рассмотрел, поскольку в лицо ему был направлен яркий свет. «У тебя наверняка возникло множество вопросов». Голос доносился из темноты позади лампы. «Например, что случилось? Где я? Что этому типу от меня надо?» Во время похорон они обменялись всего парой слов, и все же Харри узнал голос и этот небольшой намек на картавое «Р». «Позволь мне ответить на последний вопрос, Холли. Наверняка он волнует тебя больше всего. Итак, что мне от тебя надо?» «Бор», — прохрипел Харри. «А где Кая?» «Об этом не беспокойся». Судя по акустике, Харри находился в большом помещении. Возможно, с деревянными стенами. Точно не в подвале. Но здесь было холодно и влажно, как будто помещением давно не пользовались. Запах нейтральный, как в зале для собраний или офисе. Может, так оно и есть. Его руки были плотно примотаны скотчем к подлокотникам, а ноги — к основанию офисного кресла на колесиках. Краской или штукатуркой не пахло, но Харри видел отблески света на прозрачной пленке, которой был покрыт паркет под его креслом и перед ним. «Каю ты тоже убил, Бор?» «Что значит «тоже»?» «Как и Ракель. И других женщин, чьими фотографиями увешаны стены твоего загородного дома». Он услышал шаги за лампой. «Я собираюсь сделать признание, Харри. Да, я убивал. Сперва я думал, что не способен на убийство. Но, как выяснилось, ошибался. Шаги прекратились. Не зря говорят. Стоит только начать». Харри откинул голову назад и уставился в потолок. Одну из панелей убрали. Из отверстия торчало множество обрезанных проводов, наверное, для компьютеров. До меня дошли слухи, что одному из наших спецназовцев, Воге, известно кое-что об убийстве Халы, моей личной переводчицы. Когда я проверил эти слухи и выяснил, что именно он знает, то понял, его надо прикончить. Харри закашлялся. «Все ясно. Это Воге, Вышел на твой след, и ты его убил. А теперь решил убить и меня? Я не собираюсь быть твоим исповедником, Бор, поэтому переходи сразу к казни. Ты неправильно понял меня, Харри. Когда все вокруг тебя неправильно понимают, самое время задаться вопросом, а не сошел ли ты сам с ума? Бор, давай, чертов ублюдок, я готов. Но зачем же так спешить? Вполне возможно, что там лучше, чем здесь. И компания, надеюсь, поприятнее. Ты ошибаешься, Холли. Позволь мне рассказать, как было дело. Нет! Харри дернулся на стуле, но скотч удержал его на месте. Послушай, пожалуйста, я не убивал Ракель. Я знаю, что ты убил Ракель, Бор, и я не хочу слышать ни рассказов об этом, ни твоих высокопарных изви... Харри замолчал, когда лицо Рора Бора неожиданно осветилось снизу, как в фильме ужасов, и только через секунду сообразил, что свет исходит от телефона, лежавшего на столе между ними, который только что зазвонил. Бор посмотрел на мобильник. «Тебе звонят, Харри». «Это Каэс Ульнес». Бор нажал на экран, поднял трубку и приложил ее к уху Харри. «Харри?» — раздался голос Каи. Он прочистил горло. «Где? Где ты?» «Я только что вернулась домой и обнаружила, что ты звонил мне. Я отправилась перекусить в новый ресторанчик по соседству, а телефон оставила дома заряжаться. Скажи, ты ведь был здесь?» «С чего ты взяла?» «Мой ноутбук переставили с письменного стола на журнальный столик. Скажи, что это сделал ты». «А то я не на шутку перепугаюсь». Он смотрел прямо на лампу. «Харри, ты где? У тебя такой странный голос». «Да, это сделал я», — подтвердил Харри. «Так что беспокоиться не о чем. Слушай, я сейчас немного занят. Перезвоню тебе попозже, ладно?» «Хорошо», — произнесла она с сомнением. Бор дал отбой и положил трубку на стол. «Почему ты не поднял тревогу?» — Полагаю, это бесполезно, иначе ты не позволил бы мне поговорить с Кай. — Я думаю, это потому, что ты веришь мне, Харри. — Ты прикрутил меня скотчем к креслу. Не имеет значения, чему я верю. Бор снова вышел на свет. Он держал в руках большой нож с широким лезвием. Харри попытался сглотнуть, но во рту у него пересохло. Бор поднес нож к Харри. К нижней стороне подлокотника. Полоснул, проделал то же самое с левым подлокотником. Харри поднял освобожденные руки и принял протянутый нож. «Я привязал тебя для того, чтобы ты не напал на меня, прежде чем услышишь всю правду», — пояснил Бор, пока Харри освобождал от скотча ноги. Ракель рассказала мне об угрозах, которые поступали в ее и твой адрес после раскрытия тобой нескольких громких дел от людей, находившихся на свободе. И я приглядывал за вами. За нами. Прежде всего, за ней. Я, так сказать, нес вахту. Точно так же я присматривал за Каи в Кабуле после того, как Халу изнасиловали и убили. А теперь опекаю ее в Осло. Ты знаешь, что это называется паранойя? «Знаю». Харри выпрямился и помассировал предплечье. Нож он оставил у себя. «Ладно, рассказывай». «С чего начать?» «Начни с сержанта». «Принято». «В спецназе нет откровенных идиотов, поскольку игольное ушко, через которое следует пролезть, чтобы попасть в это подразделение, слишком узкое». Но сержант Воги был одним из тех солдат, у кого, как говорится, тестостерона больше, чем мозгов. Вскоре после убийства Халы, когда все только об этом и говорили, до меня дошли слухи, кто-то болтает, что, похоже, Хала очень любила Норвегию, потому что на ее теле было вытатуировано норвежское слово. Я проверил и выяснил, что сержант Воги трепался об этом за кружкой пива в баре. Дело в том, что Хала всегда ходила полностью закутанной в одежду, а татуировка располагалась у нее над сердцем. Совершенно исключено, чтобы она рассказала об этом Боге. И я знаю, что Хала всячески скрывала эту татуировку. Несмотря на то, что татуировки хной — весьма распространенное явление в Афганистане, многие мусульмане считают постоянные наколки грехом против кожи. — Но для тебя это, выходит, не являлось тайной? Нет. Кроме мастера, сделавшего татуировку, я был единственным, кто знал о ней. До того, как вытатуировать это слово, Хала проконсультировалась у меня, как оно правильно пишется, и уточнила, нет ли у него также какого-нибудь другого, неизвестного ей значения. «И что же это было за слово?» Бор грустно улыбнулся. «Вен. Друг». Хале нравилось изучать языки. Помню, я еще объяснял ей разницу между новонорвежским и букмалом. Очень способная была девочка. «Но Воги мог услышать о татуировке от тех, кто нашел труп или же производил вскрытие», — предположил Харри. «Исключено. Два удара ножом». Бор замолчал и с дрожью втянул в себя воздух. «Два из 16 ударов ножом порезали татуировку и сделали ее нечитаемой для тех, кто не знал, что там было написано изначально. Так что это мог знать только тот, кто изнасиловал девушку и увидел татуировку до того, как начал бить ее ножом, так?» «Да». «Я понимаю, но это не совсем доказательство, Бор». «Абсолютно верно. Мало того, учитывая иммунитет МССБ, Воги отправили бы в Норвегию, где адвокат средней руки легко снял бы его с крючка». «И ты назначил судьей себя?» Роар Бор кивнул. «Она была моей личной переводчицей. Я нес за нее ответственность. Как и за сержанта Воги. Он тоже был моим подчиненным. Я связался с родителями Халы и сказал, что лично привезу ее бренные останки в деревню. Деревня находилась в 5 часах езды от Кабула, причем дорога в основном шла через пустыню. Я приказал Воге сопровождать меня. Через несколько часов я велел парню остановиться, приставил пистолет к его голове и получил признание. Потом я привязал его к машине и поехал. Так называемая D&Q. Что-что? Drawing and Quartering. Волочение и потрошение. Наказание за государственную измену, практиковавшееся в Англии в период с 1283 по 1870 год. Приговоренному к смерти вспарывали живот, вынимали внутренности и жгли их прямо у него на глазах, после чего ему отрубали голову. Но перед этим тащили к плахе, привязав сзади к лошади. Это и есть дроуин. И если расстояние от тюрьмы до плахи было большим, осужденному могло повезти умереть по дороге. Потому что, когда он уже не мог идти или бежать за лошадью, его волокли по брусчатке. Мясо сдиралось с него слой за слоем. Это была долгая и очень мучительная смерть. Харри вспомнил длинный кровавый след, который обнаружили на асфальте. «Семья Хала была очень признательна за то, что я доставил домой ее тело», — сказал Бор. «А также труп ее убийцы. Вернее, то, что от него осталось». Они провели очень красивую похоронную церемонию. «А что они сделали с трупом сержанта?» «Не знаю. Коттеринг — это, возможно, чисто английская примочка. Но вот отсечение головы — явление международное. А его голову нашли торчащей на палке возле деревни». «И ты сообщил в рапорте, что сержант пропал по дороге домой?» «Да». «Скажи, а почему ты вообще приглядываешь за этими женщинами?» Молчание. Бор присел на освещенный край стола, и Харри попытался понять, что выражает его лицо, но не сумел. У меня была сестра, его голос звучал бесстрастно. Бьянка, младшенькая. Ее изнасиловали, когда ей было 17. Я должен был приглядывать за ней в тот вечер, но захотел пойти в кино посмотреть «Крепкий орешек». Фильм предназначался для зрителей старше 18. Только спустя несколько лет Бьянка призналась, что ее изнасиловали в тот самый вечер, пока я сидел и наслаждался похождениями Брюса Уиллиса. «Почему она сразу не рассказала?» Бор вздохнул. «Насильник пригрозил, что убьет меня, ее старшего брата, если она кому-нибудь скажет хоть слово». Бьянка понятия не имела, откуда этот тип мог узнать, что у нее есть брат. «А как он выглядел, этот насильник?» «Она его не разглядела, сказала, что было темно. Или же мозг попросту заблокировал это воспоминание. Я сталкивался с подобным в Судане. Солдаты проходили через вещи столь ужасные, что просто-напросто обо всем забывали. Они могли проснуться следующим утром и искренне отрицать, что были в том или ином месте и что-то видели. У некоторых вытеснение работает прекрасно. У других воспоминания позже всплывают, как флешбеки. Кошмары. Я думаю, к Бьянке они вернулись, и она с ними не справилась. Страх. Вот что ее сломало. И ты считаешь, что это твоя вина? Естественно, а чья же еще? Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что у тебя не все в порядке с головой, Бор? Конечно. Ты ведь тоже слегка с приветом. А что ты делал в доме Каи? Я увидел, что она просматривает на своем компьютере видео. Мужчина выходит из дома Ракели в ночь убийства. И когда Кая ушла, я пробрался внутрь, чтобы изучить его внимательнее. И что ты выяснил? Ничего. Качество записи очень плохое. А потом я услышал, как в дом входишь ты. И перебрался из гостиной в кухню. Чтобы в коридоре оказаться у меня за спиной. И у тебя совершенно случайно оказался с собой хлороформ. Я всегда ношу с собой хлороформ. Зачем? Затем, чтобы тот, кто попытается пробраться в дом к кому-нибудь из моих подопечных женщин, оказался на стуле, на котором сейчас сидишь ты. И? И получил по заслугам. А почему ты все это мне рассказываешь, Бор? Бор сложил руки на груди. Должен признаться, Харри, сначала я думал, что это ты убил Ракель. Вот как? Брошенный муж. Классический вариант. И первое, что приходит в голову, так ведь? И мне показалось, что именно это я увидел в твоем взгляде во время похорон. Смесь невинности и раскаяния. Взгляд человека, который убил, потому что одновременно испытывал по отношению к жертве ненависть и желание, а теперь раскаивается, причем настолько сильно, что мозг его вытесняет воспоминания. Потому что только так он может выжить, ведь правда невыносима. Я видел такой взгляд у сержанта Воги. Казалось, он смог забыть, что сделал с Халой, и вспомнил это только, когда я задал ему конкретный вопрос. Но потом, когда я узнал, что у тебя есть алиби, то понял, что та тяжелая вина, которую я разглядел в твоих глазах, сродни моей собственной. Вина за то, что ты не смог помешать преступнику. Так что причина, по которой я тебе это рассказываю... Бор поднялся со стола и скрылся в темноте, продолжая говорить. «Проста. Я знаю, что ты хочешь того же, что и я. Мы оба хотим увидеть, как преступники понесут наказание. Они отняли у нас тех, кого мы любили. Тюремного срока здесь мало. Обычной смерти мало». Люминесцентные лампы пару раз моргнули, и помещение залил свет. Комната действительно оказалась офисом. Или бывшим офисом. 6-7 письменных столов, светлые пятна в тех местах, где прежде стояли мониторы и системные блоки компьютеров, картонные коробки, разбросанные повсюду канцелярские принадлежности, принтер — все указывало на то, что сотрудники съезжали отсюда в страшной спешке. На белой деревянной стене висел портрет короля. «Военный», — автоматически подумал Харри. «Ну что, пойдем?» — спросил Бор. Харри встал. У него кружилась голова, и он слегка нетвердыми шагами направился к простой деревянной двери, возле которой его ждал Бор. Он держал в руках телефон Харри, его служебный пистолет и зажигалку. «Где ты был?» — спросил Харри, убирая телефон и зажигалку и взвешивая пистолет на руке. «В ту ночь, когда убили Ракель, я знаю, что не дома». «Был выходной?» «И я уехал в наш загородный дом», — ответил Бор. «Вегедал. Боюсь, я был один». «И что ты там делал?» «Ну, что я делал?» «Чистил оружие. Потом разжег камин. Думал. Слушал радио». «Местную радиостанцию. Небось, радио Харингдал». «Ага. Это единственная станция, которая там ловится». «В тот вечер они проводили лотерею бинго». — Точно. Ты что, часто бываешь в Харингдале? — Нет. Можешь вспомнить что-нибудь особенное, связанное с этой лотереей? Бор изумленно поднял бровь. — С бинго? — Да. Бор покачал головой. «Совсем ничего», — уточнил Харри, оценивая вес пистолета. Он сделал вывод, что пули из магазина не вынули. «Нет. Это допрос?» «Подумай хорошенько». Бор наморщил лоб. «Ну, если только то, что все победители оказались из одного места. Кажется, из коммуны Фло». «Бинго», — мягко сказал Харри и убрал пистолет в карман куртки. «Теперь ты вычеркнут из моего личного списка подозреваемых». Руар Бор недоверчиво посмотрел на Харри. «А при чем тут лотерея, которую проводили на радио?» Харри пожал плечами. «Долго объяснять. Ладно, проехали. Мне надо покурить». Они спустились по изношенной скрипучей деревянной лестнице и, как только вышли в ночь, услышали колокольный ритурнель. «Ну, надо же!» — произнес Харри, втягивая в себя холодный воздух. На площади перед ними по-субботнему озабоченные люди спешили в бары, а над крышами домов виднелись башни городской ратуши. «А мы, оказывается, в самом центре города». Харри доводилось слышать, как колокола на ратуше исполняли песни группы «Крафтверк» и «Долли Партон», а однажды Олег пришел в восторг, узнав заставку к компьютерной игре «Майнкрафт». Но сейчас звучала мелодия из постоянного репертуара — песня сторожа Грига. «Значит, ровно полночь». Харри обернулся. Дом, из которого они вышли, находился рядом с воротами в крепость Акерсхус и больше походил на деревянный барак. «Не МИ-6 и не ЦРУ, конечно», — сказал Бор, «но здесь в былые времена находилась штаб-квартира Е-14». «Что еще за Е-14?» — Харри отыскал в кармане пачку сигарет. «Недолго просуществовавшая норвежская шпионская организация. Неужели не слышал?» «Вроде что-то припоминаю». «Создана в 1995 году. Несколько лет операций в стиле Джеймса Бонда. Потом борьба за власть, политическая шумиха по поводу методов и расформирование в 2006-м. С тех пор здесь пусто». «Но у тебя есть ключи». «Я состоял в ней в последние годы. Никто не просил вернуть ключи». «Так. Экс-шпион, стал быть. Это объясняет, почему ты использовал хлороформ». Бор криво улыбнулся. «Ох, мы совершали и более странные вещи, чем это». «Не сомневаюсь». Харри бросил взгляд на часы на башне ратуши. «Прошу прощения, что испортил тебе сегодняшний вечер», — сказал Бор. «Не угостишь сигаретой, прежде чем мы продолжим беседу?» «Когда меня приняли в Е-14, я был молодым офицером», — произнес Бор и выпустил дым сигареты в небо. Они с Харри нашли скамейку на крепостном валу позади пушек, нацеленных на Ослофьорд. Но в этой организации состояли не только военные. Кого там только не было. Дипломаты и официанты, столяры и полицейские, математики и красивые женщины. Последних использовали в качестве подсадных уток. «Прямо как в шпионском фильме», — заметил Харри и тоже затянулся сигаретой. Это и был шпионский фильм. «Какие у вас имелись полномочия?» «Сбор информации в местах, где предположительно мог оказаться военный контингент Норвегии. Балканы, Ближний Восток, Судан, Афганистан. Мы обладали большой свободой. Нам следовало действовать независимо от разведсетей США и НАТО. Какое-то время казалось, что нам все удавалось. Чувство товарищества, преданность делу. Но, пожалуй, свободы было слишком много. В таких закрытых сообществах возникают собственные стандарты того, что считается приемлемым. Мы платили женщинам за секс с фигурантами, мы вооружались незарегистрированными пистолетами High Standard HD-22. Харри кивнул. Такой пистолет он видел на даче у Бора. Излюбленное оружие агентов ЦРУ, оснащенное простым и очень удобным глушителем. Именно такой пистолет русские обнаружили у Фрэнсиса Гэри Пауэрса, пилота самолета-шпиона Ю-2, сбитого над советской территорией в 1960 году. Без серийных номеров их нельзя было связать с Е-14, если нам приходилось использовать оружие для ликвидаций. «И ты тоже занимался всем этим?» «Нет, я не подкладывал женщин под нужных людей и лично никого не убивал. Худшее, что я сделал...» — Бор задумчиво почесал подбородок. «Или худшее, что мне пришлось и испытать?» «Это был самый первый раз, когда я намеренно расположил к себе человека, а потом предал его доверие». В качестве одного из вступительных испытаний мы получили задание как можно быстрее добраться из Осло до Тронхейма, имея в кармане лишь 10 крон. Таким образом, проверяли, имеются ли у кандидата навыки общения и креативность, которые могут потребоваться в критической ситуации. Я заплатил свои 10 крон добродушного вида женщине в одном из кафе на центральном вокзале Осло, чтобы воспользоваться ее телефоном и якобы позвонить своей смертельно больной младшей сестре, лежавшей в центральной больнице Тронхейма, и рассказать ей, что у меня только что украли сумку, где лежали бумажник, билет на поезд и мобильник. На самом деле я позвонил одному из агентов и сумел расплакаться в телефон. Когда я закончил разговор, женщина тоже плакала. Я уже собирался попросить у нее одолжить мне денег на билет, как вдруг она предложила отвезти меня на своем автомобиле, припаркованном неподалеку. Мы мчались, выжимая из машины все, что можно. Шли часы, и мы разговаривали обо всем на свете, доверяя друг другу свои самые заветные тайны. Таким делятся только с незнакомцами. Разумеется, все мои тайны были заучены ложью и хорошей тренировкой для подающего надежды шпиона. Через 4 часа мы остановились в национальном парке Довре. Смотрели, как над равниной заходит солнце, а потом поцеловались. Мы смеялись сквозь слезы и объяснялись друг другу в любви. Спустя 2 часа, уже ближе к полуночи, она высадила меня у главного входа в больницу. Я попросил ее найти место для парковки, сказав, что сам пока узнаю, где именно лежит моя сестренка. Я пообещал сердобольной женщине, что буду ждать ее в вестибюле, а сам прошел прямо через приемный покой, вышел в заднюю дверь и бежал до самого памятника королю Олову, где нас с секундомером в руках ждал начальник приемной комиссии Е-14. Я прибыл первым, и той ночью меня чувствовали как героя. Привкуса не было. Тогда нет. Он появился позже. В армейском спецназе было то же самое. Человек постоянно находится под прессом, который обычные люди не выдерживают, и поэтому через какое-то время он начинает думать, что всеобщие правила на него не распространяются. В Е-14 все началось с небольших манипуляций, с корыстного использования окружающих в своих целях, незначительных нарушений закона, а закончилось моральным вопросом о жизни и смерти. «Ты хочешь сказать, что на людей на такой работе тоже распространяются правила?» «Конечно. На бумаге». Бор похлопал себя по карману. «А вот здесь», — он постучал пальцем по лбу, «ты знаешь, что должен нарушить некоторые правила, чтобы хорошо присматривать за своими подопечными. Потому что это твоя вахта, и ты несешь ее постоянно. Причем делаешь это в одиночку. Рассчитывать тебе абсолютно не на кого. И благодарности от тех, за кем ты присматривал, тебе тоже не дождаться, потому что большинство из них никогда не узнает об этом. Но правовое государство имеет свои ограничения. Если бы решало правовое государство, то норвежского солдата, изнасиловавшего и убившего афганскую женщину, отправили бы домой отбывать небольшой срок в тюрьме, которая хазарейцу показалась бы 5-звездочным отелем. Я все сделал как надо». Воги, совершивший преступление в Афганистане, понес наказание по афганским законам. А теперь ты охотишься за тем, кто убил Ракель. Но если следовать твоей логике, то за преступление, совершенное в Норвегии, надо судить по норвежским законам. А у нас нет смертной казни. Может, в Норвегии ее и нет. А у меня есть смертная казнь, Харри. И у тебя тоже. Правда? Я не сомневаюсь в том, что ты, как и большая часть населения этой страны, искренне веришь в гуманизм и прочие ценности. Но ты еще и человек, Харри. Мужчина, у которого отняли любимую женщину. И сам я, кстати, тоже любил эту женщину. Харри глубоко затянулся сигаретой. «Нет, не подумай», — добавил Бор. «Не в этом смысле любил. Ракель была моей младшей сестренкой. Совсем как Хала. Они обе были бьянкой. Я потерял их всех». «Чего ты хочешь, Бор?» «Я хочу помочь тебе, Харри. Когда ты найдешь преступника, я тебе помогу». «Как именно?» Бор поднял сигарету вверх. «Убийство сродни курению. Сперва ты кашляешь. Весь твой организм отчаянно сопротивляется. Думаешь, что никогда не сможешь к этому привыкнуть. Но потом... Видел бы ты моих спецназовцев. Харри, если убийцу Ракели лишат жизни после того, как арестуют, ты должен быть вне подозрений. То есть я должен вынести смертный приговор, а ты предлагаешь себя в качестве палача? Но, положим, Харри, приговор ему мы уже вынесли. Ненависть сжигает нас до основания. Мы видим это, но мы настоящие профессионалы, а потому ни перед чем не остановимся. Бор бросил окурок на землю. Отвезти тебя домой? Я, пожалуй, пройдусь, — сказал Харри. Надо, чтобы хлороформ выветрился. Только сперва задам тебе два вопроса. Когда мы с твоей женой сидели у пруда Сметстаддамен, ты целился у нас через лазерный прицел. Откуда ты узнал, что мы пойдем именно туда? Бор улыбнулся. Я этого не знал. Обычно я сижу в подвале и несу вахту. Слежу, чтобы норка больше не таскала птенцов у лебединой пары, которая обитает на пруду. А потом вдруг появились вы. Так просто. А второй вопрос? Как ты дотащил меня из машины вверх по всем этим лестницам сегодня вечером? А как мы обычно носим наших павших? Как рюкзак. Это единственный способ. Харри кивнул. Ну, вот и все, что я хотел знать. Бор поднялся. Ты знаешь, где меня найти, Харри? Харри прошел мимо ратуши, потом по улице Стортингсгате и остановился у Национального театра. И сам удивился, как спокойно миновал двери трех открытых по-субботнему переполненных баров. Он достал телефон. Сообщение от Олега. Что нового? Голова над водой. Харри решил позвонить ему после того, как поговорит с Каей. Она ответила после первого звонка. «Харри?» — он услышал беспокойство в ее голосе. «Я только что беседовал с Бором», — сказал он. «Я так и знала, что что-то случилось». «Он невиновен». «Вот как?» Одеяло зашуршало и коснулось телефонного микрофона, когда она переворачивалась. «Что это значит?» «Это значит, что мы снова в начале пути. Я предоставлю тебе полный отчет завтра утром, хорошо?» «Харри?» «Да». Я немножко испугалась. «Я понял». «А сейчас мне немножко одиноко». «Хочешь, я к тебе приеду?» Пауза. «Харри?» «Да». «Я вовсе не к этому сказала?» «Я знаю». Харри отсоединился, зашел в список контактов и нашел букву «О», номер Олега. Он уже собрался было нажать на кнопку вызова, но потом передумал и вместо этого отправил Олегу смс-ку «Позвоню завтра».